Глава 10. Британская империя. Лондон. Букингемский дворец. Утро. Королева Елизавета X ненавидела традиции. Ненавидела, что королевские повара каждое утро подавали на завтрак овсянку. Ненавидела традицию называть каждую королеву Елизаветой, даже если ее при рождении нарекли другим именем. Ненавидела, что в Британской империи традиционно правили король и королева, а не император и императрица. Список она могла продолжать долго. И эта ненависть каждое утро разъедала королеву до головной боли. Так было и сегодня. Ее величество сидели в огромной столовой за длинным вычурным столом в одиночестве. Муж умер, причем давно. Тоже традиционно вперед королевы. В большие окна с золоченными рамами вливался серый рассвет. На улице, как обычно, стоял туман. Рядовое событие для Лондона в это время года. А многочисленные фабрики и заводы города только усиливали его. Елизавета ковыряла густую тягучую овсянку, которая уже порядочно остыла. Отвратительная вещь, как на вид, так и на вкус. «Ваше Величество!» — ворвался в столовую мужчина в помпезном костюме и белом парике с завитушками. Тоже, блин, традиция. Его звали Карл Витков. Лорд и ее верный помощник. «Срочное донесение, моя королева!» «Слава богу!» — буркнула Елизавета, бросив ложку с кашей в тарелку. «Что там у вас, лорд Витков?» Ей было за 50. Но женщина, чей древний род тянулся из глубины веков, сохранила величавую и грациозную красоту. Темные волосы едва тронула седина. Каждая морщинка словно была на своем месте, а скупая мимика заставляла дрожать от страха всех, от прислуги до самого знатного лорда. Да, королева была скоро на расправу, особенно по утрам. «Это из Балтики, Ваше Величество. На флот...» Карл подошел и положил перед Елизаветой небольшой конверт. «Который был на учениях?» Королева раскрыла конверт и достала бумагу с наклеенной телеграммой. «Да, моя королева, его...» «Больше нет», — продолжила за него Елизавета. Карл торопливо сглотнул, вдруг представив, как палач одним ударом топора сносит ему голову. «Ну уж лучше так, чем виселиться. Там, говорят, приходится помучиться». «Шторм, моя королева», — снова заговорил лорд Витков. Вдруг налетел сильный шторм, и большую часть кораблей вынесло на скалы. Потери еще подсчитывают, но уже можно с уверенностью говорить, что флота на Балтике у нас больше нет. «Проклятье!» — выкрикнула королева и смахнула со стола поднос с завтраком. Кофе расплескалось коричневой лужицей с разбитым всмятку яйцом посередине, овсянка разлетелась белесыми ошметками по дорогому мрамору. «Это все чертовы русские их аристократы!» «Ладно, Витков, ладно. Если их император хочет играть по-взрослому, то будем играть по-взрослому. Пошлите им ноту протеста!» «Но моя королева, что в ней написать?» «Придумай, Карл!» — вскрикнула королева, но мгновенно взяла себя в руки. «И пригласите ко мне представителя Остинской компании. Это срочно!» «Да, моя королева!» — кивнул Карл и вышел из столовой. Только когда тяжелые створки сомкнулись за спиной, он облегченно выдохнул. Каждый раз, входя к Елизавете, он чувствовал, что ступает по лезвию бритвы. Один неосторожный шаг, но пока ему везло. Удивительно везло. Лорд Витков пришел в себя только когда выпил в своем маленьком кабинете стакан шотландского виски. Полный. Назначил срочную встречу с представителем Остинской компании и начал активно думать, как протестовать против шторма в ноте Российской империи. Пятигорская академия. Комната Николая. «Что значит, ты не можешь его принять?» — удивился я. Княжна смутилась, покраснела и наклонила голову, чтобы скрыть свое смущение. Или нежелание говорить правду. «Что ты хочешь этим сказать?» — с нажимом повторил я. Девушки за ширмой замерли полуодетые и начали шептаться. «Пойми, Коль, ожерелье и правда красивое, но я не могу», — мотала головы Василиса. Я молчал. «Мой отец. Он взбесится, если узнает, что за мной ухаживает барон. Пойми, Коль, я младшая дочь светлейшего князя Якутии. Уже несколько дальневосточных князей сватали меня, но отец отказал им», — смущенно говорила Онежская, не поднимая глаз. «Однажды я выйду замуж за того, на кого укажет отец. Ради рода, ради выгодного союза или еще чего-нибудь». «Так, понятно, в чем дело». Я вытащил ожерелье из коробочки, отбросил ту на диван и сделал шаг к княжне. Она испуганно подняла на меня глаза, но не отступила. Я застегнул украшение на ее тонкой шее, коснувшись пальцами прохладной бледной кожи. Обычно с моими большими пальцами мелкие застежки становятся настоящим испытанием, но тут другое дело. Вещица-то была непростой. «Носи», — сказал я серьезно. «А с твоим отцом я как-нибудь разберусь». Она было потянулась рукой к застежке, но, столкнувшись с моим взглядом, все же передумала. А отец ее, в общем-то, мировой мужик. Договоримся как-нибудь, если придется. Но я надеялся, что не придется. Из-за ширмы в этот момент вышли Лакроса и Вероника. Выглядели они просто шикарно. На Веронике черное, облегающее ее сочную фигуру платье с глубоким вырезом, на Лакросе серебристое короткое платье, подчеркивающее ее спортивную фигуру. То, что надо для казино. И для графа Акроповича. Лишь бы он сам слюнями не захлебнулся, глядя на такую красоту. Девушки, довольные моей реакцией, еще немного покрасовались, а затем заметили смущенную княжну и ее ожерелье. Тут же запищали от восторга. «Оно так подходит к твоим глазам», — восхищалась Вероника. «Да у тебя на шее целое состояние», — вздыхала Лакросса. «Если его продать, то племя можно целый год кормить. Нет, десятилетие». Если у княжны еще оставались какие-то сомнения насчет того, стоит ли расставаться с ожерельем, то в этот миг они рассеялись. «Правда красивая?» — спросила она у подруг. «А то!» — хором отвечали они. Что ж, ожерелье действительно было неплохим, но не это в нем главное. К вечеру прибыли две машины графа Акроповича. Два лимузина с огромными капотами, на одном поедем мы все, а на другом княжна и немного позже. Чтобы все подумали, что она приехала сама по себе. Я помог девушкам залезть в просторный салон, затем сел сам. Внутри уже был адвокат. Он надел дорогой костюм с жилеткой и вычурной вышивкой, так что мой простой черный смокинг смотрелся рядом с ним несколько бедновато. Обычно я на такие вещи внимания не обращаю. Выгляжу так, как мне самому нравится. Но сегодня это было частью плана. Я снова в роли телохранителя графа Акроповича. Адвокат, увидев девушек, присвистнул и расплылся в широкой улыбке, в приветствии подняв бокал с напитком. «Если бы я знал, что меня будут сопровождать такие красавицы, ваше благородие, то сам давно напросился в казино». «Мы принадлежим господину», — слегка смущаясь, возразила Вероника и потянула подол платья вниз, пытаясь прикрыть ноги. Она сидела справа по ходу движения, а сбоку от нее Лакросса. Я же сел рядом с Акроповичем. Худой адвокат занимал мало места, так что с ним я никого не стеснял своими габаритами. Оркесса, отвернувшись, буркнула. «Кто принадлежит, а кто здесь по доброй воле?» «Что поделать? Госпожа Морок весьма свободолюбивая представительница народа орков. Только почему-то делает, что я скажу». «Сегодня, можно сказать, вы принадлежите ему», — напомнил я. «Играйте ваши роли хорошо, иначе может ничего не получиться». Лакросса стрельнула в меня ореховым взглядом, явно собираясь возразить, но поджала губы и все же промолчала, только коротко кивнула. «Вот и хорошо. Сейчас не время для препирательств». «Да, господин», — мягко и покорно улыбнулась синеглазка. Вероника собрала волосы в замысловатую прическу и надела серьги в виде тонких золотых колец. Оркесса использовала свои костяные украшения, а ее прическа отличалась простотой и элегантностью. «Позвольте представиться», — снова заговорил граф. «Граф Акропович Максим Александрович, сегодня я к вашим услугам, а вы к моим. Угощайтесь, ехать нам целый час. Трогай, шеф!» Он постучал по стеклу переборки, за которым сидел водитель. Мотор лимузина завелся, по салону пошла едва ощутимая вибрация, автомобиль тронулся, выезжая со двора академии. Через час следом приедет княжна. «Госпожа Лакросса Морок и госпожа Вероника Молчанова», — представил я девушек. «Ваше здоровье!» — с горящими глазами поднял бокал адвокат и сделал глоток. какой-то момент я подумал, что Акропович уже пьян и может все испортить, но к концу поездки понял, что ошибся. Граф играл свою роль чуть пьяного богатея из Москвы. Пока ехали, он так и цедил один и тот же стакан. Поездку мы скрасили ничего не значащей болтовнёй обо всем на свете. Граф рассказывал байки и свои практики, а девушки внимательно слушали. Иногда он спрашивал о чем-то из их жизни. Устанавливал контакт, решил я. Со своей стороны я поддерживал разговор, разбавляя канцелярские истории случаями из собственной жизни до академии. Тактика сработала. Девушки расслабились и немного выпили. Вскоре машина остановилась, и нам открыл дверь швейцар казино в золотой жилетке, белых перчатках, такого же цвета рубашки и черных брюках. Я вышел первым и чуть не заставил всех сесть обратно, а водителя убраться подальше. Прямо передо мной стояло пятиметровое чудовище с тремя головами и золотой чешуей, и оно изрыгало огонь. «Добро пожаловать в гости к Змею Горынычу!» Прогрохотал монстр, опуская ко мне одну из голов, а я чуть не дал ему в дыню. Не сразу догадался, что у входа в казино гостей встречает искусно выполненная механическая кукла. Несколько швейцаров, увидев мою реакцию, стали тихонько посмеиваться, перешучиваясь между собой. Но я взглянул на них так, что они разом смолкли, а один вообще яблоком подавился. Дружкам-юмористам пришлось его спасать. А я подал руку сначала Веронике, затем Лакроссе. Последним из машины выскочил граф Акропович. «Достойно, достойно», — покивал он головой, постучав по корпусу механического чудовища. «Такое даже в Москве не везде встретишь. Ну, холопы, где тут у вас рулетка?» «Пожалуйте сюда, господа», — бросился провожать нас к стеклянным дверям входа один из лакеев. Пока шли по небольшой дорожке, шуршавшей гравием, я огляделся. Казино ограждал высокий забор из металлических прутьев. Само оно находилось в небольшой горной долине, со всех сторон окруженной вершинами. Территорию живописно украсили небольшим парком из сосен, кедров и других деревьев, а также соорудили новые мощенные дорожки между корпусами. Само казино — огромный русский терем под двускатной крышей, несколько этажей и примыкающие к терему домики поменьше. Судя по всему, в этом же здании располагалась гостиница на самых верхних этажах. Два швейцара открыли двери, и оттуда на нас хлынула веселая музыка, напоминающая звон монет и яркий свет. Внутри было полно народу, который с радостью дарил свои деньги казино. Официанты сновали между столиками, разнося напитки, звенели автоматы, щелкали счетные машинки в кассах на входе. В общем, обычное казино. Перед входом в основной зал нас мельком обыскали четверо мордоворотов и пропустили через рамку магоискателя. Как обычно, кольцо она приняла за обычную бижутерию. Единственное, что меня омрачило, так это опасение, как ее пройдет княжна с ожерельем. Надеюсь, госпожа Маститова предусмотрела это, продавая мне эту безделушку. Граф Акропович, обменяв солидную сумму на фишки, подхватил под руки девушек и углубился в зал казино. Я, как тень, следовал за ним, а он щедро разбрасывался деньгами герцога Билибина. И нет, Макс не обидится. Сам предложил хоть так поучаствовать в поимке преступника. Лакросса и Вероника быстро вжились в роль. Глупо хихикали на разнузданные сальные шутки Акроповича, пили коктейли и стреляли глазками по сторонам. «Смотрите в оба», — шепнул я им, когда мы остановились у барной стойки. «Помните, мы ищем человека с раненой рукой. Правый или левый, неважно». «Да, господин», — отозвалась Вероника. Оркесса просто кивнула. Взяв в баре напитки, совершили еще один круг по залу. Игровых автоматов и столов с различными играми здесь было великое множество. Рулетка, покер, блэкджек или очко по-простолюдински. Еще какие-то, которые я даже не знал. Пока что ни один человек с перевязанной рукой или отсутствующими пальцами нам не попался. Но еще не вечер. За одним из покерных столов заметил Агнес в роли крупье. Белая рубашка, черная жилетка и обтягивающие черные брюки. Руки в белых перчатках. Помимо нее в казино работало достаточно много зеленокожих гоблинов. Они встречались и среди официантов, и среди крупье. Разве что швейцары на входе все были людьми, высокими и привлекательными. Видимо, чтобы добавить казино респектабельности. Зеленая полторашка использовала связи своего брата, чтобы устроиться сюда, якобы подработать немного деньжат захотела. Устроить это было легко. Один из друзей ее брата, Герхарда, в последний момент сказался больным, поэтому начальнику пришлось взять того, кого он предложил на замену. Иначе в субботнюю ночь один из столов оказался бы пустым. А это убытки для казино и пара смачных оплеух тому, кто такое допустил. Агнес залихватски раздавала карты игрокам и работала с фишками. Ее руки так и порхали над зеленым сукном. Украдкой девушка подмигнула мне и мотнула головой. Значит, она тоже пока никого не заприметила. «Эй, дружище!» Дорогу нам вдруг преградил молодой парень с бокалом мартини. Обращался он к Акроповичу. «Где ты нашел таких прелестниц? Не одолжишь одну на вечерок? Правда, я никак не могу выбрать, какую». Блондин лет 25 с чересчур стильной прической прошелся сальным взглядом сперва по Лакроссе, затем по Веронике. У меня вдруг появилось желание почесать ему нос кулаком. Но я не мог. Если полезу вперед моего нанимателя, то сорву весь план. «Во-первых, не ты, а вы», — резко отбрил его Акропович, «мы с вами на брудершафт не пили. А во-вторых, нашел там, куда пускают только приличных людей, а не всякий сброд». Мажор мгновенно окрысился. «Между прочим, я барон. Барон Рябов». «И ты что, только что назвал меня сбродом?» «А я граф Акропович», — отвечал адвокат. Я не видел его лица, но уверен, он при этом скривился, будто унюхал кучу дерьма. Не могу сказать, что рад знакомству. «Шеф, мне с ним разобраться?» Как можно более угрожающе спросил я, придвигаясь к графу. «Не нужно, Николай», — поднял ладонь граф. «Молодой человек уже уходит. Не так ли, ваше благородие?» Рябов зыркнул на меня, а затем на охранников, которые уже проявляли интерес к нашей компании. Опытные ребята сразу распознали, где драка намечается. Вот только им бежать до нас сквозь все столы и зону с автоматами секунд 30, не меньше. Их вполне хватит, чтобы из Рябова всю душу вытрясти. Не без последствий для нас, конечно, но и он здоровым не уйдет. Конечно, так наш план провалится. Но таких людей, как этот барон, я встречал не впервые. Почуяв слабость, будут давить на жертву, пока-то не сломается. Так что расчет у меня был простой. Показать, что пойду до конца, защищая своего шефа. И он оправдался. Мажор выпрямился и наклеил на лицо миролюбивую улыбку. «Прошу прощения, ваше сиятельство, что посягнул на вашу собственность. Я сделал это не со зла. Засим откланяюсь». Он учтиво склонил голову, развернулся на каблуках и ушел, напоследок зыркнув на меня злобным взглядом темных глаз. Я наклонился к графу Акроповичу, когда мы пошли дальше. «Думаю, теперь нам лучше сыграть в покер, господин граф», — сказал я. «Если так и будем бесцельно наворачивать круги по залу, вызовем подозрения». «Согласен», — Дубов кивнул адвокат. «Ну, тогда сыграем». «За которым столиком ваша подруга?» Вероника указала кивком головы в сторону Агнес. «Там ваше сиятельство». За столом Агнес сидело три человека. Мужчины в сопровождении куртизанок. Брюнет средних лет с пузиком и золотыми часами на цепочке, худощавый блондин лет 30 и молодой парень, лицо которого казалось мне смутно знакомым. Еще два места пустовало. Акропович сел на одно из них с улыбкой человека, поймавшего госпожу удачу за хвост. «Ну-с, господа, позвольте присоединиться», — обвел он взглядом соперников. «Чувствую, мне сегодня пойдет исключительно хорошая карта». Я занял позицию неподалеку от стола, возле деревянной колонны. Встал так, чтобы одновременно наблюдать и за игрой, и за входом в зал. Я посмотрел, но не заметил ничего подозрительного. Агнес начала раздавать партию. Вдруг двери казино отворились, а толпа посетителей замерла и будто расступилась. И было отчего. В казино вошла княжна Онежская. Я с трудом узнал ее. Да, мастерский макияж творит чудеса. Впрочем, дело не только в нем. Василиса преобразилась до неузнаваемости и буквально вплыла в казино как прекрасное видение. Из скромной девушки она превратилась в роковую красотку, мгновенно приковавшую к себе множество взглядов. Голубое платье подчеркивало ее утонченную фигуру и визуально увеличивало небольшую аккуратную грудь. На ней ярко сияло большим камнем ожерелье. Хищным взглядом голубовласка обвела зал, на миг задержавшись на мне и довольно улыбнувшись. Забавно, что она смогла разглядеть меня в полумраке помещения. Василиса подошла к рамке, и мое сердце забилось быстрее. Но все прошло хорошо. Госпожа Маститова свое дело знает. Что ж, первая часть плана выполнена без сучка и почти без задоринки, если не считать идиота Рябова. Меня вдруг отвлекло жгучее чувство, и я поймал на себе взгляд того смутно знакомого юнца. Он откинулся на стуле, подперев локоть руки сигаретой другой рукой, затянулся и вызывающе произнес, не сводя с меня глаз: «А господин барон разве не желает сыграть с нами?»